Конечно, нашелся простой выход. Кира все обсудила с Хейл и Гюзель. Они вместе решили, что Фирузи покинет дворец султана и переедет в семью Хейл. Риза Бен Измет, ее муж, заверил Валиде, что будет рад иметь трех прекрасных блондинок в доме — жену, дочь и тещу. Он также пообещал персонально проследить за тем, чтобы Фирузи выполняла указания доктора, пила лекарства и много гуляла. К несчастью, старая подруга по-своему восприняла этот план. «Как ты можешь меня отсылать? А разве я имею право поступить по-другому? Ты слышала, что сказал врач? Мы всю жизнь прожили вместе и никогда не расставались, кроме того времени, когда вы ездили с Зулейкой в Персию. Мы ведь поклялись больше не расставаться, когда вы вернулись. Зулейка умерла, потому что я позволила ей ухаживать за Хасаном и Нуреддином во время чумы. Я могла запретить и послать слуг, но подчинилась чувствам. Из-за моей слабости погибла Зулейка. Я не позволю тебе умереть, хотя в глубине души хочу, чтобы ты осталась со мной». После смерти Селима, когда Сулейман сделал меня Валиде, я мечтала, когда мы все состаримся в мире покоя, но я беспокоюсь о твоем здоровье. Я не позволю тебе умереть, Фирузи. Милая, умоляю, уезжай из гарема к Хейл. Если ты не подчинишься добровольно, я прикажу это сделать насильно. Я не позволю тебе умереть никогда. Фирузи не узнавала Киру. Она редко видела подругу в слезах, а сейчас они ручьями текли по ее щекам. Женщины бросились друг другу в объятия, и вторая жена Селима решилась. «Я подчиняюсь». Но проблемы с женщинами в семье не прекращались. Ферат Паша был снят с поста губернатора Турции. Он использовал служебное положение, чтобы избавиться от нескольких личных врагов и казнил их. Следуя заветам отца, Сулейман скрупулезно придерживался законов, и Ферада отослали в его владение. Валиде, как всегда, следила за интересами сына. Она не сомневалась, что Ферад Паша долго на месте не усидит, и поэтому возражала против его отставки. У него масса энергии. Лучше обратить ее на службу империи, нежели против нас. Необъезженный жеребец плуг не тащит. Пусть лучше воюет с нашими врагами, чем мутит воду здесь. Сулейман не хотел слушать мать. Ферат мечтает о власти и уже испорчен ей. Если я ему еще раз поверю, этот человек обязательно предаст меня. «На все воля Аллаха», — ответила Кира. «Если это случится, тогда ты сможешь казнить его. Причем никто тебя не упрекнет в содеянном. А сейчас подумай о сестре. Разве можно относиться к ней так, когда она ждет ребенка?» «Я об этом не знал». «Хорошо. Я прощу Ферада ради сестры и их будущего ребенка, но дам ему должность на родине и небольшую. Если он поведет себя хорошо и не возьмется за старое, то я полностью восстановлю все былые привилегии. Но сестра должна поехать к мужу лишь после рождения ребенка. Пусть пока поживет со своей матерью в гареме». Мерихан расстроилась, что ей придется остаться в Константинополе, и страдала из-за мужа. Прощаясь, он нежно прошептал ей: «Надеюсь, что при возвращении ты первой встретишь меня с сыном на руках». Через 7 месяцев сестра султана благополучно разрешилась с сыном. Еще через 3 Ферад Паша въехал в дворцовые ворота и увидел Мерихан с ребенком на руках. А через 1 час палач удушил мужа сестры султана за превышение власти. В тот вечер Сулейман вошел в апартаменты матери и увидел сестру в черном. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а потом она заговорила. «Надеюсь, что скоро буду носить траур по тебе, мой дорогой брат», и выбежала из комнаты. Утром Мирихан нашли мертвой. Она приняла яд. Сулейман не находил себе места и страшно рыдал. Кроме того, Сарина решила забрать ребенка и заботиться о нем, а поэтому попросила разрешения поселиться отдельно и покинуть дворец. Гюзель звала тетушку к себе, и та охотно согласилась. Так что султану пришлось пойти на это. Уезжая, Сарина как-то облегчила вину племянника. — Не печалься, милый, — сказала тетушка. — Моя дочь погибла от горя. Иначе бы она этого не сделала. Если бы я помиловал Феррада, то она была бы жива. И тут Сарина удивила его. Феррад был сумасшедшей собакой, а такие должны быть уничтожены. Не смотри так на меня, это правда. Дочь многое порассказала мне. Ее слабость была в том, что она любила этого человека. Лучше бы Феррад остался в армии. Власть развратила его. Он бы не остановился, пока не развязал гражданскую войну в Турции. Я всегда буду рядом, если понадоблюсь тебе. Может, через несколько лет ты позволишь маленькому Сулейману ходить в школу вместе с принцами? Пусть лучше подготовится для службы султану и искупит вину своего отца. Они тепло обнялись на прощание. Как быстро бежит время. Только вчера Сарина была хрупкой девушкой с каштановыми кудряшками. Он помнил, как она гоняла садовников, которые не умели ухаживать за тюльпанами. Теперь тетушка посидела, а глаза стали грустными. От горя на лице появились морщинки. Султан раньше не замечал, как она постарела. Если не считать мать и Фирузи, то Сарина была его последним связующим звеном с прошлым. Дедушка, отец, Зулейка, госпожа Рефет, Хаджибей и все братья ушли в мир иной. А теперь Фирузи и Сарина навсегда покинули гарем. Султан вздохнул, он ведь сам стареет. Скоро исполнится 32. 1526 год только начинался, впереди ждала война с Венгрией. Как обычно, европейские монархи были заняты междоусобицей. Чарльз V боялся угрозы с трех фронтов. В Испании мавры опять подняли голову и отчаянно боролись с церковью. В Германии Мартин Лютер привлек на свою сторону не только крестьян, но и земельную аристократию. Везде царила смута. А на юге Франции шла война за завоевание итальянских территорий. Только взятие в плен французского короля Франциска I положило конец этому конфликту. Венгры сдерживали турок уже 5 лет. Война измотала их, и осталось просить помощи у Чарльза V. Несмотря на то, что сестра последнего, Мария, была замужем за венгерским королем Лаевошем, римский император решил не ввязываться. Своих бед было вполне достаточно. Осенью 1526 года Сулейман повел свои войска на битву с венграми неподалеку от города Мохач. Была одержана блестящая победа и захвачена столица Буда. Атаманские войска стояли всего в 150 милях от Венеции. Военный совет долго обсуждал, стоит ли нападать на Европу. Началась зима, и Сулейман вернулся в Константинополь. Чуть раньше султан получил письмо из Франции от матери королевы, которая умоляла помочь в освобождении сына. Узнав об этом, Чарльз V выпустил Франциска, но заранее подписал с ним кабальный договор. Римский император разорвал дружеские связи с Сулейманом и пообещал возглавить крестовый поход против турок. Тем не менее, Сулейман все же колебался по поводу войны с Европой. Султан стал великим воином, но не потерял своих качеств дипломата. Кира с сыном не соглашалась. Европейские монархи будут относиться к Оттаманской империи серьезно лишь при одном условии — падении Вены.